Ночь в долине уже вступала в свои права, повсюду зажглись факелы, а над столами мерцали китайские бумажные фонарики. Эта тьма продолжала радовать людей маленьким волшебством, превращая сказку в реальность. Венки же теперь красовались на головах невест, видимо, в соответствии с какой-то местной традицией. По моему лицу сестра, да и мы со Светой сразу поняли, что дело дрянь. Ольга и Агафья также не приставали с расспросами, ожидая объявленного совета. Я же обратился к Маркусу по кровной связи. У нас неприятности, грозящие обернуться катастрофой и геноцидом. Михаил Юрьевич, не удивили, тяжело вздохнул командир, при этом улыбаясь всем вокруг, целуя жену и отвечая на какую-то здравицу. Если у наших ворот прямо сейчас не стоит орда тварей, то можем мы еще пару часов повеселиться, люди этого 3 года ждали, да и наши женщины заслужили праздник без привкуса крови и войны на губах. Ре, у нас точно запас по времени есть, уточнил я на всякий случай. Разрушать сказку своим людям не хотелось, чистильщики пока справлялись, за 2 часа точно ничего не изменится. Я кивнул Маркусу, напряженно ожидающему ответа, и вернулся за наш стол. Улыбка приклеилась на мое лицо намертво, словно маска. Я говорил тосты, дарил подарки молодым, а сам прокручивал в голове варианты действий, если чужаки все же пробьются сквозь защиту империи Сашири прямо сейчас. Я настолько ушел в свои мысли, что не заметил, как ко мне подошла Ольга и шепнула на ухо: «О чем бы ты ни думал, перестань. С такими мыслями несчастливой жизни желают, а в гроб вгоняют. Ты сам говорил, что нужно жить моментом. Вот и живи сейчас, не тревожься тем, что еще не произошло. Большая ответственность, тяжкий груз, но как пелось в одной песне в моем мире: любить, так любить, гулять, так гулять, стрелять, так стрелять один». Слова из песни А. Розенбаума «Утиная охота». Так и тебе нужно отпустить ситуацию на пару часов и искренне порадоваться за поры, подтверждая благословение рассвета и заката. Я же уже благословил. Я тут одну традицию вспомнила, чтобы немного народ растормошить. Будет весело, пойдем. И эмпатка подхватила меня под руку, увлекая к берегу озера. Пока я в задумчивости перебирал варианты эвакуации, новоиспеченные жены и незамужние девушки расположились на дальнем берегу озера, а рядом со мной выстроились кровники. Они весело галдели, подкалывая друг друга. Новоиспеченных мужей пропустили вперед, но и свободные от семейных уз бойцы толпились за их спинами. «Маркус, что происходит?» Командир обернулся ко мне, скинув верхнюю куртку и оставшись в рубашке и в штанах с босыми ногами. Штанины у него были закатаны до колена. Он даже приплясывал на одном месте от нетерпения. «Ваша, тьфу, Михаил, тьфу, Трай, наши любимые с того берега запустят свои венки, а мы должны будет выловить на этом берегу. Главное не ошибиться, это значит, что брак благословенен будет. Маркус, у вас подготовка разведчиков. Вы обучены замечать малейшие мелочи и несоответствия, будь то изменение походки или прически жены. Они рядом с вами в венках несколько часов просидели. Я сильно разочаруюсь, если вы венки любимых не угадаете. Так мы поэтому и веселимся», — рассмеялся Маркус. Каждый запомнил венок своей зазнобы, а перед ними волнение устроили, чтоб, значит, им приятно было и благословение свыше оправдать. Я лишь покачал головой, рассмеявшись. «Ну, жуки, с другой стороны, и женам маленькая радость, и им тренировка. А вы чего стоите? Ваши там тоже есть, и не один», — указал командир кровников взглядом на плывущие по темным водам озера венки с другого берега. Судя по целенаправленному движению, Кирана их подталкивала в нужном направлении магией воды. «Опа, а ведь я, занятый своими мыслями, только отметил, что венки оказались на головах женщин, но какие именно были у моих?» Заметив мое затруднение, Маркус рассмеялся и добавил по кровной связи: «Если нужно, могу подсказать. Я понимаю, что у вас голова совсем другими мыслями была занята». Я отрицательно покачал головой. «Не делай это, мухлевать и показывать такой пример своим людям. Сам справлюсь», — и принялся снимать обувь и подкатывать штаны. В воду я вошел первым, остальные кровники уважительно пропустили меня вперед. Погрузившись в воспоминания, я принялся прокручивать собственную память в обратном порядке до момента, как Таймы и Света отреагировали на мое появление. Стоп, у Таймы был венок из алой сакуры, отлично выделяющийся на темных волосах, а у Светланы — из белоснежных крупных лилий, почти сливающихся с блондинистыми кудрями лекарки. Я вынырнул из воспоминания и принялся искать свои венки. Да уж, девушки расстарались. Среди почти сотни самых разных творений я едва отыскал нужные мне. Сперва сакуровый, затем лилейный. Кровники за моей спиной взорвались поздравлениями и одобрениями. Но это было еще не все. Я чувствовал лишь тень эмоций, принадлежащих Ольге. Ее тихую надежду и неимоверные сомнения во всей этой авантюре. Она изначально отказалась от участия в собственноручно инициированной затее. Но под конец, когда эмпатка ободряла меня, я вспомнил сладкий аромат и легкую щекотку от тонких лепестков усиков. Что-то знакомое, полевое, ни разу не аристократическое было у нее на голове. Я коснулся щеки и посмотрел на пальцы, покрытые желтой пыльцой. Одуванчик. Самый обычный одуванчик, практически незаметный на фоне ярких и вычурных цветов. Я оглянулся в поисках желтого пятна. Венок отнесло чуть в сторону течением, и он зацепился за водоросли, одиноко покачиваясь на волнах. Пришлось идти. Когда я вынул третий венок и поднял над головой, волна облегчения прокатилась над озером, а вслед за ней пришла робкая надежда. Я вышел из воды, а следом забежал Ксандр. Эрк нырнул под воду, проплывая под основной армадой живых венков, и безошибочно выплыл возле ледяного творения сестры, что уже начало таять. Водрузив венок себе на голову, он завыл по-волчьи и рассмеялся. Обратно Эрк возвращался аккуратно, чтобы не растолкать и не потопить чужие украшения. За ним в воду вошли и остальные кровники. К тому моменту девушки стали возвращаться и счастливо целовать своих удачливых кавалеров. Мы же с Ксандром стояли чуть в стороне. Эрк оценил три венка у меня на сгибе локтя и лишь покачал головой. Нужно иметь талант, чтобы они не перегрызли друг другу глотки и тебе заодно. Возможно, но сейчас от каждой из них зависит очень многое. Каждая из них – часть моей семьи, и семья выживает благодаря им всем в том числе. Я бы так не смог, покачал головой Ксандр, тыльной стороной ладони вытирая стекающие по лицу капли от тающего ледяного венка. У тебя одна за троих считается, рассмеялся я. Так что три такие, как Кирана, это уже смертельный номер. Еще кто кому терпения должен желать, о чем сплетничаем. Рядом с нами из темноты появилась сестра. Рассказываю твоему брату про успехи с великим князем и приглашение в Османскую империю. Да бросьте вы, сестра осторожно коснулась венка на голове у Ксандра и восстановила ледяные цветы. Сейчас танцы начнутся, подождут и князь, и поездка. Та вообще по местным меркам через 30 лет будет. Пойдемте танцевать. Ксандр пожал плечами и с улыбкой ушел следом за сестрой. Я же смотрел, как убирают в стороны столы и разжигают костры. Многим кровникам пришлось побродить в воде, чтобы отыскать венок любимой. Вот и решили подсушиться таким образом. От огня стало жарко. Музыканты взялись за инструменты, играли что-то заводное. Народ веселился, смех доносился отовсюду. Первый в круг к танцующим меня вытянула Света. На голове у меня оказался венок из лилий. Мы отплясывали что-то задорное, хоть это ни разу не напоминало бальные танцы. Света смеялась, и в отблесках пламени ее волосы приобрели розоватый оттенок, напоминая мне о совсем другом существе. Но глубокий поцелуй невесты тут же вытеснил все посторонние мысли. «Осторожно, дорогая, а то обряд придется прямо здесь проводить», — пригрозил я лекарке пальцем, когда мы вышли из круга танцующих отдышаться. «Не поверишь, но я все больше склоняюсь к этой же идее», — поддразнила меня невеста, еще раз чмокнув, но уже в щеку, и исчезая в темноте. Вместо нее из тьмы вышла Ольга со своим венком. Музыка сменилась. Заиграла тягуче спокойная скрипка с нежными переливами, задевающими струны души. «Потанцуем?» Эмпатка несмело кивнула и, одев мне венок на волосы, вложила свою ладонь в мою. Мы медленно танцевали, подстраиваясь друг под друга. Необычное ощущение. Девушка полностью расслабилась и отдалась музыке, а еще доверилась моим рукам и моему телу, позволяя вести в танце. Темнота скрывала нас от остальных, создавая уютную обстановку. «Почему одуванчики?» – задал я невинный вопрос, чтобы завязать разговор. Воспоминание о доме. У бабушки в деревне росло целое поле одуванчиков, и мы часто плели вместе венки. Знаю, на фоне остальных он выглядел настоящим и искренним, перебил я эмпатку, не дав ей договорить. «Спасибо, конечно», – Ольга тяжело выдохнула, «но одуванчики явно не та тема, которую ты хотел бы обсудить. Если не хочешь, можем перенести это на попозже». Я осторожно прижал девушку к себе и провел руками по талии. «Попозже может и не наступить, судя по тому, что я чувствую и вижу. Спрашивай, вдруг это поможет тебе как-то». Ольга извернулась в моих руках и прижалась спиной к груди, продолжая двигать бедрами в ритм. Почему отступница? Потому что ни одному богу не понравится, если им пренебрегают. Эмпатка крутанулась и выскользнула из объятий, оставаясь в пределах полуметра, но я успел словить кончики пальцев и вернуть свою женщину себе. В каком смысле? В прямом. Мне предложили покровительство, я отказалась. Почему? Мы сплелись в танце, эмпатка прогнулась, откинувшись на мою руку и удерживая зрительный контакт. У меня к тому времени проснулись способности к накоплению энергии. Если бы я стала чьей-то последовательницей, то вся сила утекала бы местному башку. А они, знаешь ли, не сильно чесались, когда я в одиночку восстанавливала старенький деревянный форт деда, воевала с взорвавшимися соседями, выплачивала долги и доказывала, что наш род не проклят, раз от нас отвернулся покровитель. Просто дед не захотел идти против совести по указке Бога, только и всего. А потом, когда у меня все наладилось, когда вышло отстоять свои земли, боги начали засыпать меня предложениями. И знаешь, что? Я послала их всех в задницу. Вообще-то в другое место, но мы же за традиционные ценности, поэтому пусть будет в задницу. Я почему-то думал, что война была за обладание стихийным алтарем. Танец продолжался, но теперь он сопровождался душевным обнажением Ольги, которое было гораздо ценнее телесного. Скажем так, божественные сущности зуб на меня точить начали задолго до обретения алтаря. Просто я не давала повода начать действовать. Вела тихую мирную жизнь, собиралась завести ребенка, а то, что периодически любила попутешествовать по личным приглашениям всяких князей, принцев, конунгов, ну так это не было запрещено. Привозила сувениры всякие, как и ты, булыжники. Уж больно от них силой и эмоциями печали фанила. Собрала мозаику на свою голову, огребла проблем выше крыши. А почему они не забрали алтарь себе, когда тебя убили? Понимаешь, черпать из алтаря напрямую стихийную энергию они не могут. Хиленькие или не тот профиль у них, как я поняла, нужен переходник в виде верующего, которому алтарь доверится и который через себя перекачает энергию, преобразовав ее. Я алтарь-то собрала до конца уже беременной. Он сиял силой, как кремлевская елка. Меня отец ребенка убеждал принять покровительство хоть кого-то из богов, а когда я отказалась, сбежал, чтобы не подыхать за компанию. Мне нестерпимо захотелось сплюнуть. Горечь разочарования, выплеснутая через слова Ольгой, ощутимо осела во рту. Предательство самых близких на пороге смерти ранит больнее всего. После пояснений девушки история стала обретать более-менее достоверные черты. Предположу, что добраться до алтаря боги не смогли, потому, видимо, и прокляли все вокруг, чтобы никто из высших сущностей сюда не совался. Непонятно только, как элементы снова разлетелись по разным мирам. Неужели эрги растащили? Чего не знаю, того не знаю. Оно, конечно, с высоты столбов все отлично было видно, но недолго. Ольга криво улыбнулась собственной шутке. Потрясающая женщина, обладающая черным юмором, самоиронией и очень практичным взглядом на жизнь, остановилась в ожидании чего-то. Скрипка умолкла. Я поддался порыву и потянулся за поцелуем, когда услышал напряженный голос Тильды. Боги прорвались в Хмарева. Глава 17. Тильда с Аяном и Пауком составляли график патрулей. Из-за решения обустраивать форт в родном мире Троя Хмарева столкнулась с нехваткой кадров. Временно дыры в обороне закрывали эрги, раз уж месяцами жили здесь на правах гостей. Приходилось учитывать очень много факторов. Магические способности, фобии и даже личные привязанности, чтобы патрули проходили без эксцессов. Жаркие споры прервала тихая трель от сигнализации, разработанной вдовствующей баронессой Комариной. Посреди кабинета возникла уменьшенная проекция земель вокруг Хмарева с обозначением границ. Зелеными точками на ней отображались патрули воев на контрактах. Разбавляли их белые точки сопровождавших их эргов. А почти на границе со стороны болот, откуда ни возьмись, появилась серо-черная клякса. Ближайший патруль находился на расстоянии километра от незваного гостя. Паук активировал артефакт связи, обращаясь к воям. 11-й. У нас подозрение на нарушение периметра. Одна особь, окрашена в серо-черный, на расстоянии 1 километра на юго-запад. Действуйте по протоколу. Когда спустя 10 минут зеленые точки побледнели, паук занервничал, связываясь с соседним патрулем. 10-й. У нас нарушение периметра. 5 километров на север. 11-й отправился на перехват, их сигнатуры почти погасли. Отправляйтесь на разведку. Нужна оперативная информация. И заберите наших. В боестолкновения не вступать. Принято. Тильда принялась листать записную книжку, выискивая состав патрулей на сегодня. «У нас в 11-м Пашка, а в 10-м Карк светится», — Иоанн кивнул и принялся вызывать эргов для уточнения ситуации. Пашка отозвался практически сразу. Говорил он путанно и заплетающимся языком, будто был изрядно пьян, что с эргами случалось крайне редко и только по собственному желанию. В патрулировании никто бы надираться просто не стал. «Опаньки, у нас стуточки, как эта мадама явилась се, Миха, Миху, Ик, Троя требует, как выглядит, и что с воями». Иоанн попутно делал заметки на бумаге и показывал пауку. «Крас сива вая я я за рэ раз зэ за, Ик, мы с ней туточки боремся, Ик, а вои спят тут, и мне очень хотелось, но я борюсь. Паша, держись, Карк с десятым уже на подходе, задержи, розовый фламингоу, дитиузак ката, розовый фламингоу ты танцевал кода-то два». Слова из песни А, Свиридовой розовый фламинго, пропел Пашка, услышанную где-то от Ольги песню и отключился. «Паук, передай своим, что действует какая-то магия, вои спят, Пашка едва держится, на него будто пьянь напала». Сообщив Каргу оперативную информацию, вся троица дружно наблюдала, как сигнатура легко пересекла границу земель, а точка Пашки все же потускнела. Но буквально следом на перерез гостя двинулся 10-й патруль. Сигнатуры воев потускнели за практически сразу у цели, и Карк продолжил сопротивление в одиночку. Чем дольше Эрк находился рядом с вторженцем, тем бледнее становилась его сигнатура, но он все же успел выйти на связь. «Она говорит, она, богиня». Сообщение от Тильды охладило весь мой романтический пыл. Я резко отстранился. На Хмарева напал кто-то из богов. «Оставайтесь здесь, Срея. Уведомите остальных об опасности из пустыни. Я скажу, если нужна будет помощь». Не дожидаясь ответа, я сменил ипостась. Благо, темнота очень хорошо скрывала мой облик, да и все были заняты весельем, отплясывая в отсветах костров. Открытие прокола домой произошло естественно. При этом в уме я держал вероятный срок, за который я должен был не только решить все разногласия, но и выполнить подготовку к походу в пустыню. Час на разборки с богами и уговоры одной несносной особы присоединиться. А кому сейчас легко? Вышел я посреди плаца во внутреннем дворе форта. Здесь меня уже встречали паук, Тильда и Эн. Остальные кровники и вои носились словно на скипидаренные. Вдалеке слышался пронзительный вой предупредительной сирены. Это был сигнал для населения Хмарева укрыться в их защитном форте. Не зря я столько денег вложил в защиту. Пригодилось. Что известно, кто пожаловал. Потери есть, женщина. Идет напрямик через болото. Границу земель пересекла 10 минут назад. Потеряли связь с двумя патрульными группами воев. 10 и 11. По заверению эргов, воев обезвредили сонным воздействием. На Пашку и Карга оно воздействовало как алкоголь. Они продержались чуть дольше и смогли передать сведения. «Как зовут? Как выглядит?» «Точной информации нет», — виновато произнес паук. Пашка назвал красивой. «Карг, богиней, больше примет нет. Ну хоть что-то». Пашка или Карг должны были еще что-то сказать. «Вспоминайте, я искренне верил в эргов и их критическое мышление даже в состоянии в Драбадан. Передали же они информацию о воях и о божественной сущности». Пашка еще песню какую-то пел про птицу, неуверенно добавил Иоанн. «Ох, нам только птиц здесь не хватало, почему-то первыми на ум пришли Кречет и Орлан, но они были мужчинами. Вряд ли что-то успело так быстро и кардинально измениться». «Розовую», еще более неуверенно добавил Эрк. «Фламинго, кажется, твою мать, эту я вообще не видел, не слышал и последователей не встречал. У меня мозг начинал закипать. Я же не мангустов, чтобы мной заинтересовались всем пантеоном разом. Тогда какого хрена?» Усилием воли я успокоился и попытался рассуждать здраво. «Комара, розовый фламинго у вас бог или богиня?» Попытался я получить недостающую информацию. «Бог, но я не был бы так уверен с его половой принадлежностью», чуть замешкавшись, добавил он. «А тебе зачем?» «Провожу ликвидацию безграмотности в некоторых божественных вопросах», отшутился я и прервал связь. «Да, я, хам и все такое, но сейчас было некогда проявлять пиетет. Может, это вообще не богиня?» До этого правило с недопуском богов на территорию работало без перебоев. Даже у Мангустова его божественные петы смогли воплотиться только на землях земель Наудавовых, размышлял я, вспоминая рассказ Светы Таймы об активации защитного артефакта. «Твою мать, и даже комаров не призвать!» Я раскинул дар поиска крови на полную. На границе досягаемости мерцала одна точка, действительно, каким-то образом идущая напрямик через болото. «Все остаетесь в форте, я вас накрою щитами», а сам схожу побеседую с гостьей. Ирги попытались было возразить, но я был непреклонен. Опасности нет, это перестраховка. Хотела бы она кого-то убить, уже бы убила. Боги не отличаются человеколюбием. Это еще достаточно вежливо себя ведет. Я всего лишь выйду ей навстречу. Это приказ. Повысил я голос, встретившись взглядом с пауком. Форт я покидал, уже успокоившись. В самом деле, подумаешь, защита от богов пала. Другие так всю жизнь живут, что это я так всполошился. Навесив на форт щит крови, я запитал его на один из алтарей, предназначенных Комара. Надеюсь, он на меня не обидится. Поверх же я накинул радужный щит, уже запитав на себя лично. Оба щита мерцали и переливались во тьме алыми и розовыми вспышками. Дар крови отмечал приближение гостей, и уж не знаю, что меня дернуло, интуиция или еще какое озарение, но я продублировал поиск магии рассвета. Сигнатура в обеих поисках совпала. Тайпа на битый час пробиралась по этим болотам напрямик, а все потому, что ее отказались вести в это проклятое Хмарево. Нет, и все тут, даже ее божественный дар псионика не помог. У купца пошла кровь носом, а затем он и вовсе потерял сознание, так и не выполнив просьбы богини. Что за люди пошли, отказывают? И кому? Богине. Она упорно шла танцующей походкой, перебираясь с кочки на кочку. Как самая настоящая змея, Тайпана прекрасно знала, куда нужно наступить и как распределить вес, чтобы не ухнуть в холодную отвратительную жижу, чавкающую вокруг. Первый сюрприз ее поджидал, когда из леса вдруг появилось три фигуры в военной форме. Оценив ее вид после трехчасового марша по болоту, один из них выдал: «Дамочка, вы пересекли границу земель графа Комарина. Это режимный объект Министерства обороны. Посторонним сюда вход воспрещен. Прошу изложить суть визита, а после мы проводим вас на выход». «Какая я тебе дамочка?» – вспылила окончательно и без того злая богиня. По ее коже промелькнули розовые всполохи, концентрируя магию для всплеска. «Я требую провести меня к графу Комарину. Он сам приглашал меня в гости». Здесь Тайпана безбожно врала, но кто мог это проверить с ее-то способностями? «Дамочка, гости графа Комарина не ходят пешком по болотам, а прибывают на транспорте через КПП либо свитками перехода». Тайпа не показалась, или за спиной у вояки мелькнула рогатая звериная тень с огненными всполохами. «Слушашивый, не ссли меня!» – зашипела богиня, допуская частичную трансформацию и высовывая раздвоенный язык. «Эрга, что ли? Паш, глянь, из ваших, может быть, кто-то?» Нахмурился вояка и обернулся к тому, кто секунду назад казался рогатым зверем. «Только ваше братья так к нам заявлялось». Еще один боец подошел и принялся натурально обнюхивать богиню, отчего ее терпение лопнуло. «Спать!» – розовый всплеск, и два бойца падают к ее ногам, громогласно похрапывая. А вот нюхач лишь покачнулся от магии, но продолжил стоять. «Ты ша-ша что такое, красавица? Ик! Шик-шикарная женщина! Ик! И всем спать! Хи-хи!» Чуть пошатываясь, уставился на нее третий боец, сопротивляясь божественному приказу. «Это еще что за невидаль? Этак, у меня маны не останется, если по два раза заклинания применять». «Розовый фламинго-у, дитиузак-ката-а, розовый фламинго-у, ты танцевал кода-то», вдруг начал напевать нюхач, пританцовывая вокруг нее и любуясь цветом ее волос. «Сумасшедший дом, да чтоб вас всех!» Тайпана повторила приказ. «Спать!» И певец, наконец, заткнулся, потеряв сознание. Пожав плечами, богиня отправилась дальше. Не ее вина, что эти смертные совсем охамели. Мало того, что перечили богине, так еще и БРРР, даже вспоминать отвратительно, обнюхивали ее. Это никуда не годится. И ведь не будешь убивать чужих людей. С таких поступков взаимовыгодное сотрудничество не начинается. А ей нужно было именно сотрудничество. В том, что оно будет выгодным, Тайпана не сомневалась уже по полученному артефакту. Ей нужен был секрет силы, а ради такого она готова была быть покорной, человеколюбивой, терпеливой и вообще самой-самой лапочкой, даром что змея. Уговаривая себя никого не прибить невзначай, Тайпана даже выругалась, когда перед ней появилась еще одна тройка военных и почти слово в слово повторила предыдущее хамство. Вот только нынешние были уже менее дружелюбно настроены, да и обнюхивать ее никто не стал. Решив не испытывать судьбу, Тайпана этих отправила отсыпаться. Во второй тройке также оказался один устойчивый к божественной магии, что не улучшило настроение богини. На него снова пришлось тратить крохи своих сил. «Да я так с вами из богини в обычную магичку превращусь», — выругалась Тайпана, переступая через тела и продолжая путь. Шла она целенаправленно, чувствуя далеко впереди отсвет силы, схожей с ее собственной. Ничего, без потерь не бывает приобретений. Впереди полыхнул вспышкой выброс силы такого размера, что у бедной богини даже десны заныли от жадности. Это же сколько силищи, и вся мимо. Она даже топнула ногой, промахнувшись мимо кочки, и чуть не провалилась в болото. Сила горела факелом в ночи, манила, притягивала. Она обещала все, чего лишена была Тайпа на всю свою жизнь. Словно мотылек на огонь, богиня шла к своей цели, когда дорогу ей преградил граф Комарин собственной персоной. Невежливо являться без приглашения, одними губами улыбнулся этот человечишка, решивший с ней поиграть. Невежливо доводить женщину до оргазма и тут же сбегать. Не осталась в долгу богиня. Как псионик, она чувствовала, что графу что-то было нужно от нее. Следовало лишь узнать, что именно, и приступить к торгу. Глава 18. Отбой тревоги. Проклятие от богов работает. Передал я сразу всем заинтересованным лицам покровной связи, среди которых был Рея, Паук и Тильда. Они дальше передадут информацию остальным. Сам же сосредоточил все свое внимание на Тайпане. Аспида, а про себя я решил называть ее исключительно так, была явно не в духе, как и любая другая женщина, 3 часа пробиравшаяся через болото. Это еще была образцом спокойствия, а искрила она исключительно от радости лицезреть меня любимого. Уважаемая Тайпана, не подскажите ли цель своего визита? К сожалению, я вынужден разрываться между правилами приличия и долгом службы и права не знаю, как их совместить. Уж совместите как-нибудь, буркнула девушка, по сравнению с которой кобравы были лишь бледными копиями. Додумались же, богине перечить. Я, кстати, оценил вашу тактичность, кивнул я, имея в виду усыпление моих людей и эргов вместо убийства, а ведь могла бы и глотки перерезать. Но все же вынужден уточнить цель визита, прежде чем сопроводить через свои земли. Клятва, она такая, не любит халатного отношения к делу. Тайпана скривилась, будто ее посреди торговой площади продажной девкой обозвали, но тут же взяла себя в руки. Все просто. Мне нужна от вас информация. О чем? Не валяйте дурака, сверкнула до нельзя разозленная девушка глазами, сами знаете. О силе, о родне и так по мелочи. А что за это получу я? Благодарность богине. Аспида сократила дистанцию и положила ладонь мне на плечо, приближаясь к моему лицу, словно намереваясь поцеловать. Даже губы облизнула раздвоенным языком. Я видел, как Тайпана исподволь фонит собственной силой в попытке склонить меня к сотрудничеству, а если конкретнее, то к безвозмездному использованию меня. Вот только если у Кобровой в прошлом такой фокус получился из-за сдерживающей мою силу печати и отсутствия сопротивления магии рассвета, то Тайпане уже не повезло. Грубо действовать, как в собственном храме, она не могла, а мягкие волны внушения мне удавалось игнорировать. Мне пришла в голову мысль немного пошалить. Оль, а отправь по кровной связи коктейль из похоти и желания, да посильней. При передаче часть силы потеряется, но остатки я здесь по назначению использую. От Ольги пришло чистое незамутненное изумление. А что так можно было? Не всем и не всегда, но я уже раз пробовал, получилось. Сейчас, неизвестно чему воодушевилась эмпатка, и я почувствовал на другом конце связи создание не просто эмоционального шторма, а целого торнадо. Я еще ближе придвинулся к Тайпане и прошептал на ухо. Благодарности за такие сведения будет недостаточно. Одновременно с этим по связи хлынул поток эмоций, от которых у меня появилось лишь одно желание – разложить Тайпану прямо поверх кочек и удовлетворить голод, вгрызающийся в тело и душу. Ну, Ольга удружила. Я едва успел прижать к себе Аспиду и выпустить похотливый шторм эмпатки через ладони. Поток эмоций был такой силы, что Тайпана резко раскраснелась, сжала бедра, а после прижалась ко мне всем телом, вцепившись словно утопающий за соломинку. Ох, как я ее сейчас понимал. Кажется, моя шалость обернулась против меня. Удерживаясь на остатках разума, я стравил силу эмпатки вместе с собственным благословением и вывалил это все на Тайпану. Аспида забилась в моих руках, испустила громкий стон и обмякла, тяжело дыша. Именно в этот момент я сделал прокол запонкой на теле обмякшей Аспиды и приобщился к памяти ее крови. Там было много любопытного. Про отношения в семье Тайпана и про божественный бойкот, устроенный ради прикрытия дочери, про пренебрежение от других богов и появление рода Тайпановых, про постоянный энергетический голод Аспиды и попытки перейти на привычную здесь благодать. Стоило вынырнуть из памяти крови Аспиды, как меня снова накрыло чужими эмоциями. «Оль, останови это наваждение», — попросил я. Мое терпение было на грани. Держать в руках красивую сексуальную женщину, готовую абсолютно на все, и не воспользоваться моментом. И ведь не простит, если воспользуюсь. Силен, с уважением выдал эмпатка и потянула силу обратно через связь. «Ты уже должен был в озверевшего маньяка превратиться от такого напора, но держишься. Знал бы кто, какими усилиями я держался». Похоти вожделения откатывались, оставляя после себя сосущее чувство неудовлетворения. И именно в этот момент Тайпана чуть пришла в себя и выдала. «Ну после такого я и на оплату натурой соглашусь. Я, конечно, мог бы тебя сейчас подловить на божественном слове и все такое, но я знаю правду. А потому я поделюсь с тобой информацией, которой обладаю, а ты дашь личную клятву крови о ненападении, и от имени рода Наидов произведешь братание с родом из Фес. Ну, а после сопроводишь меня в одном туристическом походе». Все это я говорил Тайпане в макушку, вдыхая феромоны удовлетворенной аспидой, пытаясь удержаться от удовлетворения собственных потребностей. Каким бы сильным ни был эмоциональный шторм Ольги, здравый смысл при этом фоном просчитывал варианты развития событий. Во-первых, на другие условия я не был согласен. Всегда был шанс, что, притащив в мир настоящую чистокровную аспиду, ковчеги из мести захотят от меня избавиться. Поэтому мне нужна была от Тайпаны как личная клятва, так и от имени рода. А, во-вторых, Тайпана не была моим единственным вариантом, чтобы во всем прогибаться под нее. У каждого из нас были свои цели. На самый крайний случай я подселил бы душу и сабель в копию тела моей матери, наполовину аспиды, и сходил бы в пустыню в ее компании. Усыпить чистильщиков ей было по силам. К Тайпане, кажется, возвращалось самообладание, потому как аспида отстранилась от меня и с удивлением произнесла: «Какие, Тайпан, тебя задави, туристические походы? Где я, а где поход? И ты ведь понимаешь, что я ни сном, ни духом, ни о каких родах. Я не могу клясться от имени неизвестного рода. Это просто невозможно. Да и как боги могут клясться за людей? Не боги и не за людей», — поправил я аспиду, мысленно жалея бедняжку. Мое личное проклятие до сих пор лежало на землях и преследовало тех, кто упоминал других богов. «Ты ни разу не угадала. А если хочешь узнать подробности, то я жду». Тайпана колебалась недолго, но сразу не сломалась под моим давлением. «Поклянись, что знаешь, откуда взять энергию рассвета в таких количествах, как у тебя, и постоянно восполнять ее». «Да, тяжело, видимо, жилось аспиде на рассветной диете. Если она готова на все что угодно, лишь бы полноценно оперировать даром. Клянусь, что знаю, откуда взять энергию рассвета», — поклялся я с поправкой на обстоятельства, — «но у тебя может не быть такого же объема, как у меня. Индивидуальные особенности тела и душ. У тебя, возможно, со временем даже больше будет». Стоило мне умолкнуть, как над моим плечом возник в воздухе знак крылатого змея. «Мать великая кровь, это что же теперь всегда так будет? Это нехорошо, очень нехорошо. Ведь должен был появиться комар». Я увидел, как сузились глаза Тайпана, и в них промелькнула искра узнавания и осознания. «Да, я совсем забыл, что в этом мире пантеон жаждет познакомиться с новым богом, которому удалось умыкнуть роту Инари. И этого бога по перстню Таймы вполне представляют как крылатого змея. Пришлось бить по-больному. Выбирай, что тебе дороже: личная сила или удовлетворить этих уродов, что никогда не считали тебя ровней. Хочешь сама стать перед ними в коленно-локтевую позицию и отдать основу своего могущества? Я-то в любом случае выпутаюсь, поверь. А вот ты, отец не такой», — выложила Тайпана свой последний козырь. «Он поддержит, он, может быть», — не стал я спорить, припоминая трогательную заботу Тайпана о своем последыше. «Вот только твой источник рассвета привлечет не только его. Любой из богов убьет за такую силу и возможность пробить потолок. Сможет ли он защитить тебя от дюжины богов или того больше? Боги с богами не воюют», — неуверенно ответила аспида. «Ойли», — вскинул я брови, — «войну лица с изнанкой, пожалуй, даже вспоминать не буду. Но у вас принято давить в колыбели тех, кто вдруг собирается возвыситься над остальными. Спроси у отца, он участвовал в казни отступницы, и за что ее казнили на самом деле». Тайпана слушала этого странного графа и все больше хмурилась. Слишком многое стояло на кону. Он совершенно точно знал, где можно раздобыть энергию рассвета в достаточных количествах. Это уж она как псионик смогла определить и без клятвы. Когда Комарин говорил, она считывала образы, витающие вокруг него, притворяясь, что растеклась лужицей от его влияния. а образы были весьма и весьма занятные. Пустыня с огромными валами песка, взмывающими в небо, крепости в горах и какие-то камни, фонящие магией рассвета. Камни сильно напоминали алтари, но поскольку образы постоянно мерцали и перетекали, сменяя друг друга, она не была уверена в этом. То есть Комарин не врал в этом вопросе и даже предупредил о существовании особенностей тела и души, которые могут повлиять на энергетическую емкость. Сколько было камней, Тайпана так и не смогла определить. Но даже если, кроме Комаринского, есть всего лишь один для нее, это уже было больше, чем она смела надеяться. Все было хорошо, и она уже хотела согласиться с условиями этого смертного, пока он не поклялся и не возник знак крылатого змея. Это у графа Комарина. О появлении нового бога в местном пантеоне не говорил только ленивый. Как это он сам взял и появился вместо того, чтобы быть официально одобренной кандидатурой на малом или большом божественном совете и получить тотем из списка свободных? Тайпана была в курсе ситуации с переходом рода Инари под другое покровительство. Если бы род Вишневой Кицуны перешел кому-то из старых богов, никто бы и не пикнул, а так будут судить выскочку и, возможно, даже лишат рода. В свете этой информации намеки графа становились более чем прозрачными. Он прекрасно знал, что его ждет, но почему-то привел ей более древний пример. В битве с отступницей их семья не участвовала, отец настрого запретил. Тогда Тайпана была чересчур юной и слабой, что показательно, он и братьев не пустил, коротко обозначив свое отношение к грядущему побоищу. В этом нет чести. Все равно, что дитя в колыбели давить. Именно по фразе о колыбели она и вспомнила эти события. Все же прошло столько времени, что не мудрено забыть. Поговаривали, что отступница планировала утопить в крови окрестные земли, и ее устраняли совместно, даже боги приняли участие в битве. Но что если? Пап, а за что казнили отступницу на самом деле? Ведь не за угрозу же. Я помню, у нее и армии-то не было почти. Задала она вопрос отцу и принялась ждать ответа. «Дочь, это грязная история в далеком прошлом. Что это ты вдруг решила вынуть ее на свет? Я сейчас недалеко от тех земель. Здесь такой жутью до сих пор веет». Тайпана не соврала. Все часы путешествия по болоту ее пробирал мороз по коже, и казалось, что на нее смотрят сотни и тысячи погибших. Пиковые эмоции всегда оставляли отпечаток на местности. «Но чтобы так, уходи оттуда». Напряженный голос отца резанул по нервам, там проклятие лежит о недопуске богов на эти земли. Ничего не понимаю, а за что тогда воевали? Ни за что, а против кого? Тяжело выдохнул Тайпан. Девочка взяла под контроль чрезвычайно сильный алтарь, но отказалась идти под кого-то из богов, чтобы энергию им передать. Вот ее и уничтожили, чтобы не было прецедента. И все бы ничего, но девочка была беременна. Думали взять живьем и заставить, но она так сопротивлялась, что на поле боя остались очень многие. С ней в отместку жестокую расправу сотворили, что даже после смерти на душах ее и ребенка проклятие висело. А что с алтарем? Кому достался? Никому. А потом и вовсе исчез куда-то. Дочь, обещай, что не будешь копаться в этом, особенно в преддверии не самых радужных событий для нашего мира. Я бы вообще тебя убрал куда-то, чтобы зазря голову не сложила. Но, увы, твоих сил не хватит потом, чтобы вернуться, если со мной или братьями что-то случится. Папа, дома поговорим. Тайпана наскоро переваривала информацию, полученную от отца. Тот далеко не всегда был столь откровенен в части божественных дел. Чаще всего он отмалчивался или говорил туманными намеками. Сейчас она, видимо, застала отца врасплох во время каких-то дел, что он так разоткровенничался. А может, так грядущая угроза повлияла. Как бы то ни было, но и здесь слова графа подтвердились. Или он уже не граф, не зря же он требовал братания с родом из Фес. Но тогда кто она, как там он назвал второй род, Наиды? Но о таких богах она не слышала, как и об Эсфисах. Но сейчас под ним род Инари. Так что же ей мешает стать настоящей богиней с собственной силой и собственным именем? Я согласна на твои условия, если клятва будет взаимная. Я наблюдал, как Тайпану разрывало от противоречий, но личная заинтересованность, похоже, побеждала. Аспида молчала, о чем-то напряженно размышляя. А я и не торопил, хоть времени у нас было все меньше. Ты не совсем прав. Она тебя как-то считала. Комментарий Ольги был столь неожиданным, что я вздрогнул. Прости, не хотела пугать. Ты связь не оборвал, а я подслушала, вернее, подчувствовала. Ай, черт, хрен его знает, как это объяснить толком. Я через тебя попыталась воспользоваться силой, Это как писк комара услышать через подушку, но что-то да вышло. Она с отцом говорит, и тот подтверждает твои слова, а про источник рассвета и твою честность подтверждение она получила сама. Как не знаю, видимо, фишки псиоников. Ты, страшный человек, совершенно искренне сказал эмпатке, которая из другого мира умудрилась считать Аспиду. Это же какая силища у нее была до перерождения, или дар, величина постоянная, сокрытая в душе, и стоит лишь усиленно взяться за его развитие. Да ну тебя, я белая и пушистая, отшутилась Ольга, почувствовав, что я не злюсь на непрошенное вмешательство. Ну да, белая и пушистая, арктический писец тоже так говорит, когда приходит. Ольга заржала, но тут же подавила смешок. Жди, решилась Оловолоска. Я согласна на твои условия, если клятва будет взаимная. Тайпана отмерла и пытливо уставилась на меня, ожидая подвоха или отказа. Хрена с два, нам еще в турпоход идти. Согласен. Я рассек ладонь удлинившимся когтем и протянул Тайпане. Та несмело протянула свою и тихо ойкнула, когда я рассек ей кожу. Ладони соприкоснулись, и наша кровь смешалась. Я, Троердан Эсфес, выступая от лица всего рода, клянусь быть верным братом, защитником и боевым товарищем Тайпана из рода Наидов и призываю в свидетели клятвы ковчег рода Эсфесов и мать великую кровь. Надо мной снова возник силуэт крылатого змея. Он искрился розоватым светом и будто живой парил над нами. Я, Тайпана из рода Наидов, неуверенно заговорила Аспида, все еще не веря в происходящее, выступая от лица всего рода, клянусь быть верной сестрой, защитницей и боевым товарищем Троердана из рода Эсфес и призываю в свидетели клятвы ковчег рода Наидов и мать великую кровь. Когда рядом со змеем появилась совершенно немаленькая алая змея, свернувшаяся кольцами, и принялась подниматься в боевую стойку, Тайпана онемела, распахнув в удивлении глаза и приоткрыв рот. Союз заключен. Синхронно прошипели символы рода Аспидов. Да будет так, мой змей исчез. А вот змеюка Тайпаны принялась обвивать ее кольцами, отчего девушку натурально затрясло. Свос с вращащением кровь Наидов. Прошипело это эфемерное создание, а я услышал сообщение от ковчега. Ой, что сейчас в амфитеатре совета нулевых носителей родов началось. Его злорадству не было предела. Любо-дорого взглянуть. Глава 19. Ой, что сейчас в амфитеатре совета нулевых носителей родов началось. Злорадству ковчега не было предела. Любо-дорого взглянуть. А ты их за что так не любишь? Наобум поинтересовался я, пока Тайпана все еще отходила от шока. А ты за что орденцев не взлюбил? Да за многое, не стал я вдаваться в подробности. Вот и я за многое, в том числе за уничтожение устройства вместе с душами рода и всей ментальной базой, за вытравливание памяти рода вместе с магией рассвета из Раердана, за пренебрежение к тебе и за желание отправить тебя на верную смерть. А как же ты меня учишь, если все уничтожено? Техники объяснения. Откуда? Вот ведь оказывается как. Аспиды постарались стереть даже память о неугодном роде. Из ноосферы ничего и никуда не девается, нужно лишь уметь задавать правильные вопросы и тщательно фильтровать ответы. Ничего, прорвемся. Что-то ты последнее время подозрительно добренький, не к добру это, поддел я ковчег. Что-то и тебя последние пару суток убить не пытались, вот ведь печаль какая, не остался в долгу ковчег, скопировав мою манеру речи. А вообще, я просто наблюдал. Создать устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных рода, это, безусловно, удача и большое достижение, но ментальные характеристики основателя потом будут отпечатываться на остальных носителях рода. Был бы ты сволочью последней, и все поколения были бы такие же, а это путь в никуда. А так ты, сволочь, конечно, но не последняя, а очень даже практичная, с собственным кодексом чести и моральными принципами. Такое и помогать не зазорно. Ну да, предпоследняя сволочь в роду, грустно улыбнулся я, если считать еще копию тела матери, но там души нет. Тем временем ковчег замолчал, к чему-то прислушиваясь, а после выдал. Вопрос тела матери мы еще обсудим, а сейчас возвращайтесь, пока там основательницу рода Наидов на лоскуты не порвали. Советую с девочкой обсудить поход в пустыню и молчание о мире до перемещения, пока ей сила голову не вскружила. Что ж, стоило признать, совет был дельный. Тайпана, раз уж у нас столь близкие отношения теперь вырисовываются, то предлагаю на чистоту поговорить. Аспида заторможенно кивнула, а я посмотрел на самые обычные часы. Весь наш разговор на болотах занял не больше 15 минут, что равнялось чуть менее, чем четырем дням в мире аспидов. Хорошо, что я захватил очки и нари по дороге сюда. Возвращаться обратно в поместье ради разговора в комфортных условиях было нецелесообразно, потому пришлось вываливать важную информацию на Тайпану прямо здесь, посреди болот. Ты принадлежишь к легендарной расе аспидов, вернее, к одному из 13 родов, в нее когда-то входивших. Я принадлежу к другому роду. Тебя спрятали в этом мире, когда цивилизация аспидов оказалась на грани уничтожения. Поэтому твои способности отличаются от тех, которыми обладает род бога Тайпана. У каждого рода есть устройство переноса и хранения генетических и ментальных баз данных нулевого носителя. Этакий аналог наших местных алтарей, только более сложный и с большими возможностями. Вот он-то тебя и признал, проявившись змеюкой. Входивших, это значит, что сейчас империи не существует. Ухватилась за одно слово аспида. Все верно, империя пала под ударами какой-то немагической расы, но не сдалась. Война между ними продолжается даже после смерти всех аспидов. Из ныне условно живых представителей цивилизации я знаю 4 особей, включая нас с тобой. 3 из моего рода и ты. Но этого явно не хватит для восстановления популяции, нахмурилась Тайпана. Верно. Про восстановление речи не идет. Пока у нас с тобой проблемы иного плана. В наш родной мир с боем пробиваются передовые отряды противника, пытаясь захватить что-то очень для них ценное. Мое предположение, что их интересуют как раз те самые псевдоалтари, оставшиеся после смерти 13 родов. Один из них, вашего рода и твой по праву крови и души. Энергия рассвета там только в алтарях содержится, тут же нахмурилась Аспида. Их можно перенести? Нет, энергией там пропитано все вокруг. В теории, там просто бездонный колодец, но пропускная способность носителя магии может быть разная, о чем я тебя предупреждал. Когда магию рассвета или заката пытались использовать обычные люди, они очень быстро умирали. Их систему энергоканалов разъедала и уничтожала. Магия рассвета и заката агрессивна к любой другой магии, пожирает ее и, вероятно, подпитывается ею. Про перенос алтарей я не думал, ведь видел всего пару глыб, и выглядели они весьма монументально. То есть столь желанная мне магия плескается где-то бездонным океаном, но на него посягает еще кто-то, уточнила для себя принципиальный вопрос Тайпана. Все верно, уверяю тебя, узнай о таких алтарях кто-то из вашей братьев, как тот же Кречет или Орлан, то на нас с тобой начнется охота не меньшая, чем на отступницу в свое время, или на того же Мангустова с его Адамантием. Если ты такими обходными путями пытаешься донести до меня, что нужно молчать о существовании родного мира с совершенно другим типом магии, то напрасно. Я не дура и жить хочу. А что с вторженцами-антимагами? Эти прорываются через порталы, которые открывают некие маяки в пустыне. Я хочу их закрыть раз и навсегда. Для этого нам надо будет сходить в турпоход по пустыне, отыскать маяки и уничтожить. Ну так и шел бы. Я тебе зачем? Зачем делиться силой? Это попахивает западней, подозрительно прищурилась Аспида, сверля меня взглядом. Эй, я тут клялся тебя защищать на крови, так что попрошу отбросить в сторону всякие инсинуации, напомнил я ей о серьезности нашей ситуации. А нужна ты мне для того, чтобы отгонять местных зверушек, пока я буду искать маяки. Эти зверушки признают только полнокровных аспид, а ты у нас нынче одна такая. Темнишь что-то, снова нахмурилась Тайпана. Полуправду говоришь, верно, не стал отпираться я, остальное объяснять долго. Я сам во всем этом пытаюсь разобраться больше 300 лет и только сейчас хоть что-то понимать начал. Будем считать, что поверила, буркнула Аспида и сделала парочку глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. Ну, веди, что ли. И последнее, решил я вывалить всю соль ситуации до перемещения, к нам с тобой там будут относиться предвзято. Я происхожу из рода предателя. Считается, что он неосмотрительными действиями спровоцировал первое вторжение. Понятно, ты пытаешься рот обелить, а я-то здесь при чем? Из-за того, что с тобой связалась или потому, что мы побратались? Искра понимания промелькнула в глазах Тайпаны. Ну ты и жук, это чтобы я никуда не делась. Да, было бы все так просто, я бы даже не завел этот разговор. На самом деле твое существование – это предательство рода наидов в отношении других родов. Остальные-то вымерли, а тебя сохранили вопреки всем правилам. Так что сейчас наши с тобой рода почти на равных, ведь они наплевали на все условности, а мы теперь будем за это расплачиваться, если хотим и дальше пользоваться силой». Аспида зашипела. Сквозь грозные ругательства слышны были четкие указания в направлении пеших эротических путешествий для всех родов аспидов оптом и каждому в отдельности. Вот почему нельзя было просто взять и оказаться внучкой какой-нибудь очень сильной богини, которая помогла бы мне возвыситься или хотя бы просто выйти на должный уровень силы. Как-то совсем обиженно и по-детски надула губки Тайпана. Почему к этому всегда идет в придачу ворох проблем? Чем больше сила, тем больше геморрой. За все надо платить. Бесплатно тебя только в коленно-локтевую позицию могут поставить, пусть грубо, но абсолютно доходчиво отреагировал я на возглас Аспиды. Тебе еще с приемным отцом повезло, мой родной меня посреди площади сжег, а твой в условиях дефицита рассвета придумал, как тебе жизнь продлить и прикрыть от остальных башков. Так что зря ты так, а ты откуда сснаешь шаше? Зашипела Аспида. Вся напускная обиженность с нее мигом слетела. «Ни у одной тебя есть дар. Думаешь, я не понял, что ты меня прочитала? Понял и последовал твоему примеру. Союзничество – дело обоюдное. Я тоже должен был знать, кого протащу с собой. А то вдруг у тебя мозги помутятся от силы или язык развяжется. Хотя насчет последнего я до сих пор не уверен. Ты же женщина. А вы априори все тайны храните коллективно, особи по три, а то и больше. Ах ты!» Тайпана задохнулась от возмущения. «Ты бабский треп и божественные секреты не путай. Я слово дала и сдержу. Как скажете, ваше аспидишество». Шутовски поклонился я. «Ну что, готова к экскурсии тур по ходу? Время поджимает». «Готово», — буркнула Тайпана и взвизгнула, когда я сменил ипостась. «Ох ты ж, мать моя богиня, да ты больше меня. Как так? Природная селекция», — улыбнулся я пастью, полной зубов, и открыл прокол на границу с пустыней. Тайпан беседовал с богами-рептилиями, расписывая предполагаемую опасность, когда руна-маяк, нанесенная на тело дочери, вдруг исчезла из их мира. Это должно было когда-то случиться, вынужден был признать он. Кровь не водится, она все равно брала свое, и, как бы Тайпан ни старался помочь дочери перейти на местный способ питания, получалось у девочки откровенно плохо. Ну хоть со смертностью вопрос решился. Поэтому, когда дочь сперва самостоятельно замаскировала свой магический след, а после отправилась из храма во внешний мир, приемный отец понял, его обязательства почти выполнены. Он не просто сберег чужого ребенка, но действительно полюбил свою змейку, как бы это ни было парадоксально. Океания. Много лет тому назад он был юным богом, жаждущим силы, как и многие другие до него. Вот только россыпь островов с тропическими лесами и кусок материка, который много позже назовут Австралией, не особо способствовали расселению людей. Земли кишели ядовитыми змеями и прочими тварями, острова возникали и исчезали в лавовых потоках, а тот самый кусок суши оказался на 80-х безжизненным с адской жарой в центре и лишь узкой полоской вдоль берега, пригодной для жизни. И как здесь набираться сил? Кипятился юный бог. Я ведь на отшибе, считай, на краю мира. Он брал под свое покровительство целые племена и деревни, но их косили болезни, звери, войны. Тайпан помогал в меру сил, выделял яд для военной диверсии, предупреждал о катаклизмах, иногда даже своими руками под видом смертного помогал отстраивать пальмовые хижины. Но все без толку. Вернувшись однажды из Междумирья, он обнаружил, что вместо его любовно обустроенных островов с деревнями, худо-бедно пополняющихся верующими, стоят обугленные клочки суши, присыпанные несколькими метрами пепла. Тогда юный бог просто не мог поверить своим глазам. «Мир, ты меня слышишь? Сука ты этакая!» Тайпан испытывал такую гамму чувств, что хотелось рвать на себе чешую. «За что, почему я, почему именно меня ты решил убить так изощренно, оставив без верующих?» Ответом ему была тишина, лишь негромкий плеск грязных волн нарушал ее. «Почему я?» — не унимался юный бог. «Похоже, я ошиблась с выбором», — прозвучал глубокий женский голос из-за спины. «Истеричка мне не нужна». Тайпан резко обернулся и разглядел маленькую человеческую фигурку в розовом балахоне. «Кто ты? Как смеешь шаше ты нас смехаться надо мной в моем горе?» — вспылил Тайпан, принимая боевую стойку. «Какое горе? Акстись. Потерять всю семью? Да, горе, а потерять бесполезный для развития костыль не горе, а неимоверная удача», — словно несмышленышу выговаривала ему незнакомка и качала головой. Тайпан был в том состоянии, когда выслушивание нотации от кого бы то ни было резало без ножа, выпустив сквозь чешуйки мельчайшие капельки яда и трансформировав кончик хвоста в отравленное лезвие, юный бог ринулся в атаку. «Сядь и слушай, мальчиш-шашка!» Услышал он приказ и не смог пошевелиться. Кем бы ни была незнакомка, но сила ее явно превосходила его собственную. «Сейчас мы с тобой заключим сделку. Ты сохранишь мою дочь, вырастешь, позаботишься о том, чтобы она ни в чем не знала нужды, а я дам тебе то, чего ты больше всего желаешь, силу». «Да кто ты такая?» Билась в мозгу паническая мысль у Тайпана, когда в его поле зрения попал еще один балахон, возникший буквально из ниоткуда. «Госпожа, время». Это голос был мужским. «Я почти закончила, Ердан, минутку». Женщина подплыла к Тайпану будто по воздуху и вынула из складок балахона яйцо, на вид обычное змеиное, но отличающееся цветом и размером. Оно едва помещалось в ладонях незнакомки, переливаясь розоватыми бликами. Гостья в последний раз прижала к себе яйцо, поцеловала и положила его на вулканический пепел. Что удивительно, но яйцо не утонуло, а будто зависло над ним. «За свою службу ты получишь это», и незнакомка сняла с шеи ожерелье невероятно искусной работы из незнакомого металла. На середине ожерелья висел кулон размером с человеческий кулак, но каким-то неведомым чувством Тайпан ощутил внутри огромную силу. Она манила, звала и обещала могущество. «Внутри адаманти. Здесь столько, что хватит стать вровень с самыми сильными в вашей песочнице». Ожерелье легло рядом с яйцом. Все предыдущие возмущения застряли у Тайпана в горле. С учетом размера кулона, божественного металла там было столько, что за него любой бог убил бы, не задумываясь. Юный бог мысленно просил дать ему возможность хотя бы говорить. «Говори», — милостиво разрешила незнакомка. «Я клянусь выполнить все, о чем вы попросили. Слово бога. Но будет ли моя служба иметь срок?» «Да», — кивнула незнакомка. «Однажды я призову дочь, а до тех пор она не должна ни в чем нуждаться. Сохрани ее. Клянусь вырастить ее как свою собственную». Не пожалел для благодетельницы Тайпан еще одной клятвы. «Госпожа», — снова намекнул второй балахон. Но женщина медлила, не в силах покинуть собственное дитя. «Запомни мои слова, юное создание. Твой мир не наказывает, а делает тебе одолжение, не давая стать зависимым от самого примитивного вида энергии. Если ты возьмешься за голову и найдешь силу, которая будет созвучна твоей душе, то тебе не понадобятся люди. Поглощение человеческой благодати – это тупиковая ветвь развития. Прощай». Тайпан так и не понял, было это сказано ему или яйцу, что лежало рядом с ним, но ткань реальности дала трещину, в которой исчезли оба иномирных гостя в розовых балахонах. «И это ты называешь туристическим походом? Ты совсем ошалел?» Взвизгнула Тайпана и отпрыгнула от стены песка. «Стоило нам появиться на границе с великой пустыней. Не бойся, в таком состоянии рассветной диеты я тебя не заставлю соваться туда. Сначала пополним твои запасы и познакомим тебя с вашим ковчегом, а лишь потом проверим, на что ты способна. У нас есть еще время в запасе. Ре, если не занят, загляни ко мне. Хочу тебя кое с кем познакомить». Дракон не заставил себя ждать, и уже спустя пару секунд рядом с нами открылось зеркало портала. «О, а-а-а-о». Ре выдавал сплошные междометия, а потом расхохотался. Тайпана хмуро переводила взгляд с меня на дракона и не знала, как реагировать. «Тайпана, знакомься, это мой дед, Рейрдан из Фес. Дед, знакомься, это Тайпана из рода Наидов». Представил я их друг другу в соответствии с правилами хорошего тона. «Очень приятно», — процедила сквозь зубы Аспида. «А что вас так развеселило?» «Взаимно, малышка», — галантно поклонился Рея. «Я просто представил, как основательницу твоего рода сейчас песочат остальные основатели, и там перья, пух и чешуя во все стороны летят. И ведь никто же не додумался, только она одна, сказано же, женщина. Остальные, как тупые бараны, не решились нарушить пафосные обеты даже ради выживания собственного рода. Ну, Наида, умница, передавай мое почтение, хоть оно ей даром не сдалось». Дракон обернулся ко мне и спросил: «Я так понимаю, мы в резиденцию Альба? Именно там находился ковчег Наидов». «Это я понял потому, что с Ольги снимала проклятие основательница рода псиоников. Вы, да, а мне придется полетать на виду, чтобы создать видимость присутствия. Слишком долгие отлучки не способствуют спокойствию среди паладинов». «И то верно. Подождем тебя в кабинете Альба. И да, перед уходом загляни в эсферию. София созрела. Ее твои девицы добили, невзначай рассказав о ваших взаимоотношениях. Мне кажется, еще чуть-чуть, и она сама к тебе в жены попросится. Мне бы этим должное внимание уделять, а не носиться между двух миров», — тяжело вздохнул я. «Да и свадеб я уже опасаться начинаю. Что не обряд, то неприятности. Да женщины, в принципе, то еще стихийное бедствие», — хохотнул Рэя, поглядывая на Тайпану. «Не все», — из чувства противоречия возразила ненастоящая богиня. «Все, малышка», — покачал головой дракон. «А аспиды? И вовсе стихийное бедствие в квадрате. Пойдем», — позвал за собой Тайпану дед. «Тебя семья заждалась. Я же прикидывал, откуда начинать свои полетные упражнения», когда по кровной связи ко мне обратился взволнованным голосом Маркус. «Михаил Юрьевич, где бы вы ни были, но вы нам срочно нужны в эсфере. Вы просто обязаны это увидеть». Глава 20. Ольга смотрела вслед уходящему Михаилу и старательно давила в себе переживания. Когда и как так вышло, что этот мужчина из способа решения многих проблем превратился в близкого ее сердцу человека, она не ведала. Возможно, причиной тому послужило их обоюдное попадание, но в большей мере он сам. Она иногда чувствовала и понимала его больше, чем он сам. Да и было ли ему когда рефлексировать и обдумывать весь тот ворох событий, который судьба щедро насыпала ему в качестве испытаний? Михаил только и успевал, что принимать решения в условиях цейтнота. И даже когда выдавались редкие минуты отдыха, он не мог полностью расслабиться и отрешиться от проблем и ответственности за многих существ, связанных с ним клятвами, кровью и обязательствами. А еще Ольга ненавидела ждать и бездействовать. С учетом разницы во времени на быстрое разрешение ситуации с богами надеяться не приходилось. Поэтому, максимально настроившись на кровную связь с Михаилом, она отправилась искать Рэя. Нужно было оповестить всех о ситуации в пустыне. Праздничный вечер подошел к концу, молодые семьи и кровники разбредались по домам. Ольга с сожалением встретилась глазами с встревоженным взглядом Маркуса. Тот искал своего господина, но не находил. «Он срочно отлучился в Хмарево», — ответила Ольга на невысказанный вопрос. «Но совета это не отменяет. Где соберемся? Можно у нас?» — тут же ответила милица, сжимая руку супруга. «В казарме очень многолюдно, не стоит пока привлекать внимание». К ним подошли остальные участники. «Кирана с Ксандром и Агафьей, ты мы со Светланой Рессервом и Николаем Полозовым». Как-то незаметно к ним примкнула и бывшая принцесса Софья. Спустя час все сидели в небольшой уютной гостиной за деревянным столом и обсуждали ситуацию в Великой пустыне. Рэ уже без сантиментов и посыпаний головы пеплом вкратце ввел в исторический экскурс по империи аспидов. Для всех остальных его рассказ больше походил на сказку, поэтому его часто останавливали и задавали вопросы. Далее пришел черед пластуна Николая Полозова, который курировал разведку ситуации на границе с пустыней с момента возникновения песчаной стены и даже сам регулярно бывал там во второй своей змеиной ипостаси.